Размышляя о небе, бывает иногда мы от земли взгляд поднимаем вверх, к небесам, чтобы лучше понять небо, что такое небо и как можно к нему стремиться. Но иногда для того, чтобы лучше понять небо, приходится взгляд сверху опускать вниз, на землю. И то, и другое нужно. Однажды, когда Христос вознесся к небу, ученики стояли и смотрели на небо. Он вознесся, он уже исчез из вида их, они уже не видят его, и они все стоят и смотрят на небо. Это записано в книге «Деяния апостолов» в 1 главе. И вот явились им два мужа в белой одежде, это ангелы, и сказали им: «Мужи галилейские», это 11 стих, «мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути, и пришедшие вошли в горницу, где и пребывали Петр, Иаков и так далее. Здесь перечисляется, сколько их там было, и сказано: единодушно пребывали в молитве и молении. Друзья, иногда и в нашей жизни бывает такое. Если дословный перевод сделать этого места, то вот эти два ангела, они как бы сказали: что вы стоите и уставились на небо? Что вы смотрите на небо? Знаете, друзья, наш взор, ему легче, может быть, иногда мыслить о небе, когда мы смотрим на небо. Туда далеко, там ничего не видно. Если мы сейчас посмотрим на небо, там облака, что-то еще. Примерно так же, когда мы смотрим в духовном мире, смотрим на небо, там все непонятно, друзья, там все по-другому. Там совершенно другой мир. Другие законы. У нас какое-то отдаленное представление только об этом. Мы, как апостол Павел говорит, сквозь тусклое стекло гадательно. Вот так мы смотрим на небо. Но Господь хочет нам открыть еще и другую сторону неба, которую нам тоже нужно познать. Что же такое небо? Для этого нам нужен взгляд оттуда опустить вниз и сойти с этой горы, возвратиться в горницу и, единодушно пребывая в молитве и молении, посмотреть не на окружающие нас предметы, не на то, что отвлекает нас от неба, нет, а посмотреть в свое сердце. Друзья, вы знаете, Христос так чудно устроил, что наше восхождение в небо, оно начинается с нашего соединения с Царством Божьим. Есть Царство Божие и Царство Небесное, и это не одно и то же. Иногда, может быть, нам кажется, ну, это все одно, Царство Божие, Царство Небесное. Но вы знаете, о Царстве Божьем сказано в Евангелии от Луки, в 17 главе, 21 стихом, что Царство Божие внутрь вас есть. Оно находится внутри вас. Посмотрите туда. Есть ли там Царствие Божие? И те люди, которые не соединились с Царством Божьим, в которых Царство Божие не вошло внутрь в их сердце, эти люди не смогут войти в Царство Небесное, потому что они будут чужими. Вы помните, как сказал человек, находящийся внутри дома, куда стучали неразумные женщины, они говорили: девушки, девицы, они говорили: «Отвори нам, мы хотим войти». Они ждали жениха, они были неразумные, потому что не взяли с собой масло. Но он говорит: «Не знаю вас, откуда вы, не знаю вас». Друзья, туда, в Царство Небесное, войдут только те, кого он знает. А кого он знает? Он знает только тех, в чьем сердце он сотворил Царство Божие. Это то, что должно произойти прежде, это то, с чего начинается наше стремление и наше восхождение к Царству Небесному. Как мы сегодня уже слышали, есть определенные ступени. В послании к Ефесянам во 2 главе 6 стихом сказано, что Он воскресил нас с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. То есть мы уже посажены на небесах. Друзья, как это происходит? Ну, конечно, не физически. Кто-то, может быть, в видении был вознесен на небо, как апостол Павел. Он пишет, хотя не называя, что это он, но мы понимаем, о ком он говорит, был вознесен до третьего неба и слышал слова неизреченные. По свидетельству некоторых других людей, они тоже были вознесены туда. Но, друзья, не каждого из нас постигла такая участь, не каждому из нас была такая привилегия, но каждого из нас, кого Христос воскресил, каждого из нас Он посадил на небесах во Христе Иисусе. И вот это наше нахождение на небесах, друзья, это Царство Божие, которое находится внутри нас. Царство Божие, как пишет апостол Павел в послании к римлянам, 14 главе, 17 стихом, «Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Как сегодня уже мы слышали, плоды Духа – это Царство Божие, которое внутри нас есть. Посмотрим в свое сердце, друзья. Где там Царство Божие? Найдем ли мы его там? Кто в духе уже вошел в Царство Божие, тот духовно уже вошел в Царство Небесное. Тот посажен на небесах вместе со Христом. Но если так на вещах земных проиллюстрировать, можно, наверное, так сказать, вот как воздух, находящийся в воде, долго там не останется, но поднимается к воздуху и соединяется с Ним, так и Царство Божие, которое внутри нас, друзья, оно долго на земле не останется. Оно поднимется и поднимет нас вместе с собой. Оно поднимется туда, к Царству Небесному, и соединится с Ним. Это будет вечеря Агнца, это будет великое соединение. Друзья, воздух не соединяется с водой. Даже если вы попытаетесь растворить в воде, то все равно через какое-то время он соберется, и все равно он соединится с воздухом. И вы знаете, что на этом принципе действует очень много всяких аппаратов, всяких приспособлений, корабли, лодки, всякие шары и так далее, которые не тонут, и все потому, что внутри их есть воздух. И если внутри нас есть Царство Божие, друзья, то мы не утонем в море этих похотей, в этом море житейском, в котором люди тонут и гибнут тысячами, не имея в себе Царства Божие. А если у нас внутри Царство Божие, то мы будем подниматься вверх. Оно будет поднимать нас вверх. Друзья, вы, если просто поразмышляете, как это происходит, огромный корабль весит тысячи, не знаю, может быть, сотни тонн, огромная махина и не тонет в воде, все потому, что там внутри воздух. Внутри воздух, который поднимает его вверх. Друзья, если Царство Божие внутри нас, если там нет никакой пробоины, когда похоти найдут какую-то брешь и пробиваются через нее, начинают заполнять. Друзья, чем заполнено наше сердце? Если оно заполнено Царством Божьим, то мы соединимся с Царством Небесным, мы войдем в Царство Небесное. Есть несколько признаков, по которым можно узнать, что наше сердце не смешивается с этим миром, как воздух не смешивается с водой, хотя находится в воде. Сказано в послании к римлянам, 12 глава, 2 стихом, «Не сообразуйтесь с веком сим». Не сообразуйтесь с веком сим. Сказано, что нужно преобразовываться обновлением ума. Конечно, это, друзья, отдельная тема. Невозможно об этом сказать в двух словах. Но человек, который не сообразуется с веком сим, не соединяется с обычаями мира сего, его видно, его заметно. Так же, как пузырьки воздуха видны в воде, и невозможно их не заметить. Друзья, этого человека видно, он как белая ворона среди этого народа. И они это замечают, и он это замечает, что у него другие обычаи. Он не по обычаям мира живет. Он как бы в мире, но не от мира. Как воздух в воде, но это не вода. Сказано, что мы в мире, но мы не от мира. У нас другая природа. Господь дал нам свою природу, которая не соединяется с этим миром. Мы не должны быть привязаны к этому миру. Как познается, что внутри нас есть Царство Божие? Давайте прочитаем из первого послания к Коринфянам. Послание апостола Павла к Коринфянам, 7 глава. Можно с 30 стиха сказано: «И плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего». Вот смотрите, друзья, как мы должны жить в этом мире, плачущие, как не плачущие. Мы плачем от каких-то скорбей земных, но внутри нас Царство Божие, которое вдохновляет нас радостью, надеждой на небесное, и проходит печаль, проходит скорбь. Плачущие, как не плачущие. И сказано: покупающие, как не приобретающий. Человек купил, может быть, какую-то хорошую вещь, новую машину, или, может быть, новый дом построил. И вроде бы так, ну, по-человечески радостно, а внутри Царство Божие, которое говорит: это все земля, это все земля, это все останется на земле, не торопись радоваться, радуйся. Если ты на небе построил себе дом, если ты там собрал сокровища неветшающие, и покупающий, как не приобретающий, спокойно относится к этому, не прилепляется сердце, хотя, может быть, богатство умножается у некоторых, у других уменьшается. Бог делает богатым, Бог делает бедным, и человек спокойно к этому относится, не прилепляясь к этому миру, не удручаясь, покупающий, как не приобретающий, и пользующийся миром сим, как не пользующийся. Один брат сегодня мне говорит, или вчера, не помню, у него украли телефон дорогой, и говорит: как я привык уже к этому телефону, и как трудно отвыкать от него. И, друзья, действительно, если мы пользуемся этим миром, как трудно отвыкать, если Господь заберет у нас, и мы не сможем чем-то пользоваться. Если Царство Божие внутри нас, то вот эта польза, которую мы получаем от того, что имеем какие-то житейские вещи, какие-то удобства, она как бы нейтрализуется тем, чему учит нас Царство Божие. Вот все это земля. Представь, что этого нет, что дальше? Можно дальше жить? Да, можно. Потому что, как апостол Павел говорит, я научился жить. Могу жить и в скудости, могу жить и в изобилии. Что Господь пошлет, тем и буду жить. И еще сказано: проходит образ мира сего. Друзья, это истина, которая учит нас, Царство Божие, находящееся внутри нас, проходит образ мира сего, он пройдет. Друзья, вот подловите себя на мысли, когда вы чему-то земному обрадовались. Иногда человек говорит: ой, хорошо, зима прошла, скоро будет весна. Сразу подумайте, и весна тоже скоро пройдет. И лето пройдет, и опять будет зима. Друзья, если вы обрадовались какой-то вещи вот земной, вот что-то хорошее вот поимели, запомните эту мысль и скажите себе: это все пройдет. Это все пройдет, это все земля, это все прах. Друзья, вот такому отношению учит нас Царство Божие, которое внутри нас, оно как бы поднимает нас из вот этого моря житейских похотей, житейских страстей, и устремляет нас к Царству Небесному. И хочется еще, друзья, одной мысли коснуться, как уже сегодня тоже было сказано, какими ценностями наполнена моя жизнь. Поэтому можно узнать, есть ли в тебе, в твоем сердце Царство Божие. Чем наполнена твоя жизнь, какими ценностями, там будет и твое сердце. Христос сказал, это записано в Евангелии от Луки, в 12 главе, 34 стихом, «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Это как некая проверка, как некий признак, по которому мы можем узнать, есть там Царство Божие или его там нет. Где сокровище ваше? Но для начала нужно понять, а что такое сокровище? Сокровище, ну, как говорят обычные словари, светские, это любое ценное имущество. Что такое ценное имущество? Как мы относимся к ценному имуществу? Как мы относимся к сокровищу? Сокровище – это что-то, что мы ценим больше, чем та цена, которую мы за него уплатили. Если кто-то из вас делал какую-то дорогую покупку, то вы просто подумайте, что для вас было дороже, та цена, которую вы отдали, или та вещь, которую вы приобрели? Я вам отвечу на ваш вопрос. Цена тех денег, которые вы отдали, была дешевле для вас, чем то имущество, которое вы приобрели. Иначе вы не стали бы делать эту сделку. Сокровище – это что-то, о чем мы часто думаем. Вспомните, о чем вы думали сегодня, о чем вы думали вчера, о чем вы думали на прошлой неделе, чем заняты наши мысли. И вы узнаете, где ваше сокровище, в чем является ваше сокровище. Сокровище – это то, о чем мы проявляем какое-то попечение, проверяем, на месте ли оно, все ли там в порядке с этим сокровищем. Ну, если какое-то ценное имущество, трудно представить человека, который не проверял бы, на месте или нет. Если у человека есть какой-то большой банковский счет и много денег там, нетрудно догадаться, как часто он проверяет, сколько там денег на счету, потому что есть всякие мошенничества. В общем, мы живем в этом мире, где воры подкапывают и крадут, и поэтому о сокровище всегда проявляют попечение и проверяют, на месте ли оно. Подумайте, о чем вы интересовались, что вы проверяли, о чем вы беспокоились, о чем вы проявляли попечение, ну вот последнее время, и вы узнаете, что есть ваше сокровище. Сокровище – это что-то, чего мы хотим иметь больше, чем у нас есть, больше, чем имеем сейчас. И если мы говорим, что обогащаться – это плохо, то мы говорим так только о земных вещах, только о земных сокровищах. Но если кто-то захочет обогащаться сокровищами небесными, друзья, это как раз к чему нас призывает Господь. Собирайте себе сокровища на небесах. Это обогащение Господь благословляет. Благословенны те люди, которые хотят иметь больше небесных сокровищ, чем сколько они имеют сейчас. И, наконец, сокровище – это что-то, что мы боимся потерять. Если это для тебя сокровище, то ты боишься это потерять. Подумайте, последний раз, когда вы испугались, ой, вдруг я это потеряю, и вы узнаете, в чем ваше сокровище. Иногда люди не на шутку пугаются, когда видят, что они могут потерять жизнь. Они совершенно по-другому смотрят на эту жизнь, они все по-другому оценивают. Жизнь – это их сокровище. Что вы боитесь потерять? Ответьте на этот вопрос, и вы узнаете, в чем ваше сокровище. Друзья, Господь много притч говорил о сокровище и уподоблял сокровище Царству Небесному. И сказал, не собирайте себе сокровищ на земле. Это записано в Евангелии от Матфея, 6 глава, 19 стих. Другими словами, друзья, как мы уже с вами порассуждали, не бойтесь потерять что-то на земле. Даже если это ваша жизнь или какое-то имущество, не бойтесь потерять земные сокровища. Не желайте иметь на земле чего-то больше, чем у вас есть. не проявляйте слишком большого попечения, постоянно контролируя, не пропало ли у вас что-то на земле. Не думайте часто о земном, думайте о небесном. Цените небесное выше земного. Сокровища земные, они хранятся на земле. Их удел земля, их удел прах. Мы не можем земные сокровища принести в этот мир, и мы не можем их вынести из этого мира. Сокровища небесные хранятся на небе, там самые надежные банки. И когда мы придем на небо, мы удивимся, сколько мы туда принесли сокровищ. Этим они отличаются от земных сокровищ. Богатство земное, сокровища земные имеют крылья. И сказано, как орел сделает себе крылья, и как орел улетит к небу. Но сокровище небесное, друзья, оно в надежных руках. Оно в таких руках, сказано, что там ни моль, ни ржа не истребляют. Как говорят, комар носа не подточит, и воры не подкапывают, и не крадут. Это надежное сокровище. Потому Господь говорит, не собирайте себе сокровища на земле, где моль ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. И в конце я хотел еще прочитать одну притчу, которую говорил Иисус. Это записано в Евангелии от Луки, в 12 главе. Здесь я не буду все читать, просто скажу. В этой главе Господь говорит притчу о неразумном человеке, который построил житницы и собрал туда добро свое. И с 19 стиха читаем, «И скажу души моей, душа, много добра лежит у тебя, на многие годы покойся, ешь, пей, веселись». На что направлены земные сокровища? Это сокровища для себя. Этим они отличаются от небесных сокровищ. Когда мы собираем небесные сокровища, мы делаем что-то не для себя, а делаем для других. Вот это отличие. И еще хочу отметить, сокровища земные, они приводят человека к такой мысли – покойся, ешь, пей, веселись. Если к этому приходит наша жизнь, если к этому мы стремимся, то мы собираем земные сокровища. А когда мы собираем сокровища небесные, то на этой земле мы покоя не найдем. О церкви пророчески сказано «бедная, бросаемая бурью, безутешная». В этом мире церковь не найдет утешения, не найдет покоя. В этом мире, друзья, мы будем терпеть и голод, и жажду, и вместо веселья будем терпеть скорбь, сказано многими скорбями, надлежит нам войти в Царство Небесное, потому что это небесные сокровища. Покой наш будет в небе, и там будем есть, пить и веселиться. Друзья, придет это время. И поэтому Господь, подводя итог этой притчи, говорит, что не заботьтесь о земном, потому что душа больше пищи и тело больше одежды. Не заботьтесь, что есть, и не беспокойтесь». Забота, друзья, один раз уже говорил эту мысль, но еще раз упомяну. Иногда люди неправильно понимают, как это не заботьтесь. Ну что, я не буду думать, как мне заработать хлеб. Здесь так и сказано, не беспокойтесь. Забота, друзья, это беспокойство. Если я беспокоюсь о том, что завтра мне нечего есть, вот это забота, о которой говорил Христос, не заботьтесь. Но если я спокоен в Боге, в этом мире покоя не будет. Я тружусь, я делаю, я много чего хочу успеть, но в Боге я спокоен, знаю, что завтрашний день Он сам позаботится о своем. Господь все усмотрит, тогда я не забочусь и не беспокоюсь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Наш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царство Божие. Друзья, не просто так здесь сказано «Царство Божие». Царство Божие внутри нас есть. Наипаче ищите Царство Божие, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство. Аминь.